Глава вторая. У машины четыре колеса. Так вот, значит, лежу я на полу и молчу. Совсем рано еще, 6 часов утра, а я на полу лежу. И не потому, что я капризная, просто мое терпение лопнуло. А Павка ходит по комнате с синей лентой в руках и меня уговаривает. Вот он какой человек, мой дядя. Ужас. А я лежу и молчу. Надоела мне такая жизнь. Когда Гриша с мамой уезжают, от них-то я отдыхаю, но вообще я совсем не отдыхаю. Из-за Павки все, потому что он меня очень любит и следит за моим поведением. Больше, чем Гриша с мамой. Он почти всю получку на меня тратит. Платье мне покупает, туфли, кружева всякие, пирожные, конфеты, игрушки зачем-то. Вот как он меня любит. И все про поведение говорит. Чтобы я была красивая, послушная, училась хорошо, вежливая была и еще скромная. Петь он мне на улице не разрешает. Говорит, иди чинно. Если я, например, хочу в снежки поиграть, он мне велит сидеть дома и вышивать. И вот что смешно. Когда я в школу прихожу, я ничего сделать, как другие, не могу. Вот странно, да? Вы, наверное, думаете, что если мне дома жизни нет, так я в школе все по-своему делаю. Ничего подобного. В школе я не смеюсь, не бегаю, не шучу. Тихая такая сижу, важная, послушная. Вообще-то в школе так и надо, тихо себя вести. Но я ведь и после школы такая, даже когда мы все домой идем. Это они меня переделали. Гриша, мама и особенно Павка. Я такая важная, все время чинная, скромная. Я бы хотела, как другие, побегать, даже, может быть, подраться, честное слово. Только ничего у меня не выходит. Да и неловко как-то. Всегда огромный бант на голове, воротничок крахмальный, большой, да еще кружева какие-нибудь. Из-за этого меня и зовут Светка-конфетка. Особенно Тузик дразнится. Вовка Тузов. Он мне зимой, например, говорит: «Подержи клюшку». «Давай», — говорю. Он дал и как захохочет. «Кто ж так держит клюшку вверх ногами, конфетка?» А я ведь и правда не умею. Хотела однажды гвоздь забить и раз себе по пальцу. «Никаких трудовых навыков», — сказал наш октябрятский вожатый Женя из 8 А. «Так вот, значит, лежу я на полу и не хочу бант завязывать. Павка мне каждое утро новый бант повязывает. Сделает из меня куколку и бежит на работу. А я в школу иду сама не своя. Сегодня Павка на 10 дней уезжает. Он на своей машине к Черному морю едет. Повезет туда разные аппараты для какого-то кинофильма. Там кинофильм снимают. А Павка ведь шофером на студии работает, я забыла сказать. Теперь 10 дней тетя Маруся, соседка, будет за моим поведением следить. И чтобы я банты утром повязывала, ее Павка попросил». Я, значит, лежу на полу, а Павка расхаживает по комнате и так спокойно мне говорит: «Вставай, вставай, не надо лежать на полу. Сейчас мы тебе бант сделаем. Нужно красивой быть. Вставай, а то запачкаешься или простудишься и вообще». А я лежу и молчу. «Ну, вставай, — говорит, — пора привести себя в порядок. Синий бант, что может быть лучше?» А я лежу и молчу, и делаю вид, что ничего не слышу. На кошку смотрю. Это не наша кошка, бабушки Берты, Гришиной мамы. Бабушка Берта к своей подруге в Житомир поехала, в гости на 3 месяца. Она еле-еле Гришу с мамой уговорила на это время взять к нам ласточку. Гриша с мамой все неткали, не хотели брать. Они животных любят, а кошек терпеть не могут. Только баба Берта их уговорила. Она кого хочешь уговорит, вроде Павки она. «Вставай, вставай, Светик», — говорит Павка. «Пол холодный, пора уже встать. Давай бантик повяжем». Ласково так говорит, а я лежу, молчу и чувствую, что вот еще немного, чуть-чуть еще, и он меня уговорит. Сколько раз так бывало. Тогда я решила про что-нибудь другое думать, чтобы совсем Павку не замечать и не поддаваться. Стала про Черное море думать. Там жарко, красиво, вода такая теплая, синяя, даже зеленая чуть-чуть. Я на картинке видела, сама я ведь там не была. Хорошо бы там поплавать. Плывешь, на волнах качаешься, вверх-вниз, вверх-вниз. Можно весь день плавать, такая там теплынь. Только я ведь плавать не умею. Они меня вообще к воде не подпускают. Я, наверное, в классе единственная такая. «Смотри, какой бантик», — говорит Павка, — «сплошное загляденье. Вставай, Светочка». И вдруг я села и как крикнул: «Нет!» «Это как же так нет?» — удивился Павка. «Нет и нет. Ни за что и не думай». «Ну», — сказал Павка, — «что это с тобой?» «Ничего», — говорю. «Не хочу я, чтобы тетя Маруся за моим поведением следила. Я хочу с тобой поехать к Черному морю». «Что?» — сказал Павка, потом охнул и сел. «Вот то, — говорю, — еду с тобой. А не возьмешь, я пойду и утоплюсь». «Как?» — говорит он. «Так, пойду и утоплюсь, и не будет меня. Плавать-то я не умею. Так и знай, лучше уж возьми меня с собой». «Нет», — сказал он, — «нет, нет и нет, это опасно». «Тебе не опасно, а мне опасно». «Нет, и все. Туда 5 дней ехать, обратно 5, нет. А где ты спать будешь?» «Где и ты?» «Я в машине сплю». «Ну и я». «Что?» «Нет, нет, все». «Тогда утоплюсь», — сказала я, — «или убегу». «Только посмей», — говорит Павка. «Ладно, ладно, поезжай», — говорю. «Потом сам увидишь, еще поплачете». «Да», — сказал Павка. «Что же это, а?» «Поезжай, поезжай», — говорю. «Нет, ты серьезно?» — говорит Павка. «Сам потом увидишь», — говорю. Павка задумался. А я сижу на полу, жду, а у самой сердце колотится. «Так», — сказал Павка, — «ребеночек растет». «Скоро утону», — говорю я. «Лучше уж возьми меня с собой, а, Павка? Жалко ведь все-таки, если утону. Мне знаешь, как себя жалко? Уж лучше поедем, а? Тогда и бант сейчас повяжем». «Да», — сказал Павка, — «дожили. Да воспитывали ребенка». «Ладно, едем», — вдруг сказал он. Ой, что тут было? Ласточка прямо заметалась по комнате. Так я с полу вскочила и к Павке бросилась. Повисла у него на шее, хохочу и целую его. «Павличек, Павличек», — говорю, — «дядя мой ненаглядный». «Ладно, ладно, слезай», — стал меня уговаривать Павка, — «собирайся. Твои меня убьют, когда узнают». «Не убьют, Павличек, нет. Только поругаются маленько. Ничего, не бойся. А то бы я утонула. Совсем бы ведь плохо было». «Ладно, ладно, собирайся. Зубную щетку возьми, мыло, пасту, одеколон, носки, ленты. Да, бант повяжи, платье приготовь. Я сейчас на студию поеду, погрузить все надо. Потом заеду в магазин, надо тебе спортсменки купить. А то в чем ты поедешь?» «Да, говорю, и брюки какие-нибудь, а то ведь платье-то перепачкаю». «Да, да», — говорит Павка, — «конечно. Купи рубашку клетчатую, — говорю, — и майку». «Все-все», — говорит, — «все куплю. Бант повяжи. Привет». И уехал, а я собираться стала. 2 часа незаметно пролетели. А потом я целых 3 часа мучилась, дожидаясь Павку. Все из окна выглядывала, не едет ли его машина. Еле дождалась. Павка мне рубашку привез красивую. Еще он где-то мне брюки достал с лямками, комбинезон называется, и спортсменки. Я все на себя надела. Потом мы ласточку отдали тете Марусе, закрыли дверь на ключ и пошли в машину садиться. «Вот смотри, это машина», — сказал Павка. «Да ну, а я думала, лошадь», — говорю. «Не балуйся, веди себя прилично и слушай», — говорит Павка. «Вот это дверца, всего у машины 4 колеса». «Ну», — говорю, — «теперь я все знаю. Поехали».